Змеелов. Книга вторая, глава 1. Ту-дух, ту-дух, ту-дух, ту-дух. Мерно и неотвратимо поезд мчался вперед. Могучие литые колеса ритмично стучали всей своей тяжестью на рельсовых стыках. Интересно, что там может так стучать, если колеса круглые? Вероятно, из формулы круга PR квадрат, как раз квадрат и громыхает. В такт этому мощному вселенскому ритму, мозги в моей голове, словно в гигантской детской погремушке, хаотично бились о стенки черепа изнутри. Очень неприятное ощущение. Алкогольная интоксикация на фоне обостренного рвотного рефлекса. Оха, где же я вчера так набрался? Да хрен с ним вчера, где я сейчас-то? Ё-моё, я вообще кто? В каком я времени? В каком теле? Как меня зовут? Степа или Миша? Или нет? Ничего не помню. Похоже, я накануне накушался спиртного в дрободан, в дрова, в слюни. Сделав героическое усилие, я разжал слипшиеся веки. Мне бы сейчас помощников, как у Вия. Подымите мне веки, чертовы дети. В глаза ударил яркий свет, и я снова невольно зажмурился. Как ошпарило этим светом глазки мои бедные. Нифига не вижу. Вторая попытка. Уже лучше. Так-так, оба-на. Кажись, судя по архаичной обстановке непрезентабельного купе поезда, характерный для конца 30-х годов 20 века, я в 1939 году. В мозгах раздался болезненный щелчок. Вероятно, мои шарики и ролики стали на место. Вспоминаю. Ага, кто бы сомневался. Я в 1939 году, в октябре месяце, насчет числа немного сомневаюсь. В этом времени меня зовут Миша Устинов, и я, попаданец обыкновенный, ядрить твою налево, свой среди чужих, чужой среди своих, шпион-нелегал по неволе в сталинском СССР. Сдаваться товарищу Сталину я не пошел, побоялся непредсказуемой реакции и сложившихся рефлексов вождя, уничтожать все потенциально опасные для его личной власти. Чай, второй раз живу, жизненный опыт имеется, 58 годков в прошлой жизни уже прожил, плавали, знаем, и уже 3 в этой, не хухры-мухры, хотя в этом теле мне всего 23 года и на вид я, дурак дураком. Может, поэтому пока и гуляю на свободе, пока молодой. В прошлой жизни я звезд с неба не хватал, поэтому искренне надеюсь, что вторая попытка будет намного удачнее. Благо, в плюсе молодости богатый жизненный опыт, а стимулы в нашей стране имеются. Неудачников и аутсайдеров здесь никто не жалеет. Миллионы зэков, миллионы расстрелянных. Поневоле приходится изображать стахановца. Каждому хочется быть нужным и необходимым для советской власти. Конкуренция выбора не оставляет. В прошлой жизни мне иногда было лишний раз лень на диване пошевелиться, а в этой я почти герой. Змеелов, каждый божий день рискую жизнью, чтобы в стране советов были компоненты для необходимых народу лекарств природного происхождения. А эти всколоченные и помятые рожи попутчиков в купе, судя по всему, мои вчерашние собутыльники, а вроде приличные люди, были советские и партийные ответственные работники, отцахи, с рабоче-крестьянскими физиономиями и правильными характеристиками. И вот поди ж ты, страна им доверие оказала, власть в руки дала, а они злоупотребили. Кто ж таким имбецилам мандаты то выдает, а? Прямо-таки очередное торжество шариковых, вырвавшихся на волю и лишившихся сдерживающих их до поры ошейников. Фингалами с кровоподтеками сверкают. Кажется, тут ночью кипела эпическая битва. Мордобой, если по-нашему. Каждый в запале отстаивал свою точку зрения кулаками, так как ума явно не хватает. Если кухарку поставить управлять государством, то ума у нее от этого не прибавится. Так внутренне она кухаркой и останется. А тут куча великовозрастных дебилов-переростков. И у меня от чего-то щека подозрительно болит. Видно, и мне в ходе потасовки вскользь прилетело. Повезло, что я быстро вырубился, как самый молодой, сморенный в неравной борьбе с зеленым змеем. А то бы и меня старшие товарищи вдосталь отделали, сверкал бы сейчас как светофор. Нет, так-то я в этой жизни не пью. Почти. Так как алкоголь ли стал причиной окончания моей прошлой сущности, повлекшей перенос сознания в это тело, мне хватило, чтобы теперь дуть на воду. Да и с кем мне в Туркмении пить? Кругом же одни мусульмане. Нет, водку и они сильно уважают, так как пророк ее правоверным пить не запрещал. Но обычно пьют, чтобы расслабиться, а среди чужих это делать затруднительно. Вот я и сорвался в командировке, почувствовав себя среди русских людей своим в доску. Пошел в разгул. Один раз можно. Ладно, проехали. Бывает, дело житейское. Жив-здоров, Никакая белая горячка случайно ко мне в гости не заглянула. А если что лишнее по пьяни я и ляпнул, то сейчас этого никто не вспомнит. Так как пили все, а значит стукачей среди нас не было. Кстати, это одна из причин, по которой мне не удалось отсидеться в сторонке. Что ж вчера было-то? Отъехали от Москвы, познакомились. Все оказались приличными товарищами из разнокалиберного начальства. Ну, это понятно, абы кто в купе не ездит. Быдло грязноштанное следует в жестком вагоне, не баре. Насчет меня, другое дело, но по легенде я, по примеру Ипполита Матвеевича Воробьянинова, он же Михельсон Конрад Карлович, выдаю себя за ответственного научного работника, так что вопросов ко мне не возникало. Далее, как водится, душевно мы выпили за знакомство. Я отнекивался, но под дружным напором попутчиков быстро сдался. Ёхарный бабай, чего ломаться, как кисейная барышня, по чуть-чуть можно. Во, правильно, водка сама себя не выпьет. Что вспоминается из последнего? Посидели мы душевно, хохмы, скабрёзные анекдоты и спиртное лились рекой. Закусывали обильно, икрой, семгой, балычками двух сортов, кажется. Потом, мы еще песни орали вихри враждебные, и вы жертвой упали, а затем, темнота, и перезагрузка. Ну зашибись погуляли, а-хо-хо, помираю, голова сейчас лопнет. Так, надо как-то приводить себя в порядок, сушняк долбит, обезвоживание организма. Спустил руку и, рискуя сверзиться с верхней полки, пошарил на столике среди многочисленного хлама, шаром покати. Влаги нет, как в пустыне Сахаре, куча мусора и барахла, а самого нужного нет, жаль. Но по счастью, у меня с собой всегда имеется фляжка с настоем змеиной травки. За неимением гербовой, приходится подтираться лопухами. Хлебнул оттуда раз, другой. Эх, хорошо-то как. Теперь последний штрих. Я заметил в одной пустой бутылке из-под водки пару капель и выдавил их в себя для поправки организма. Теперь еще один раз хлебнуть из фляжки. Другое дело. Голова, конечно, болит зверски, но я уже не умираю. До Киева еще время есть, чтобы отлежаться, отойти. Чувство голода же меня не беспокоит, аппетита нет, а умыться я могу и через пару часиков. Не горит. Следующие 3 часа я мирно лежал на верхней полке, периодически подремывая, а в промежутках бодрствования собираясь с мыслями. Лепота. Верно люди говорят, больше спишь, меньше грешишь, что в стране победившей коммунистической идеологии немаловажно. Мои попутчики тоже уже сильно устали от веселья, вели себя прилично, и меня не беспокоили, видимо, тоже болели. Итак, что мы имеем? Я какой-то неправильный попаданец, так как все правильные попаданцы почему-то сильно смахивают на пациентов-психушек. Любо у них мания величия, оттого они попадают преимущественно в царей и императоров, на худой конец в великих князей, либо они впадают в детство, то есть, понабравшись жизненного опыта, начинают снова свою жизнь заново, проворачивая фарш назад. А у меня полное зеро, нуль без палочки. Я, конечно, понимаю, что если попадаешь в царя или Наполеона, то бери то, что дают, не сильно их, царей, большой выбор на определенном историческом отрезке. Но уж обычного человека можно же было подобрать по моим предпочтениям, фигушки, все не в масть, хоть плачь. Я был чистокровным русским, продажником по профессии, с некоторой склонностью к авантюре по складу характера, а стал, тьфу ты, зла не хватает, опять русским, но каким, с сильной еврейской примесью. Это еще полбеды, но в генетической лотерее выиграли гены моей еврейской бабушки, так что по внешности я смахивал либо на еврея, либо цыгана, так сразу не разберешь. В прошлой жизни я бы 2 руками проголосовал бы за то, чтобы человека с такой плутовской смуглой физиономией прохиндея, как теперь у меня, еще в отрочестве автоматически сразу определяли бы в колонию малолетних. Глядишь, хоть какая-то польза от такого индивидуума будет, ибо высиживать, ожидаючи, тут явно нечего. Прецеденты имеются. При Петре I евреев в России не было, но первый русский император для людей определенной внешности, косых и рыжих, в юриспруденции завел определенный особый раздел, и все какое-то время работало неплохо. Смех смехом, но мне теперь с такой рожей здесь жить, оттого я и уехал при случае в Среднюю Азию. Там у всех такие изумительные хари, что моя физиономия даже имеет некоторую претензию на благородство. Вторая неприятность была в том, что как продажник, я всегда корчил из себя правильного мужика, чтобы угодить широким народным массам. А здесь примите и распишитесь. Будете ботаником, еврейским мальчиком Мишей, любителем бабочек, и соскакивать с этой колеи уже было поздно, так как в Киевском университете, где мой донор тела учился на биолога, мне оставалось учиться всего ничего, пару месяцев производственной практики, затем финальные полгода учебы, преддипломная практика и ты, дипломированный специалист, а сейчас не то время, чтобы дипломами разбрасываться, тут это редкость, сейчас такие странные времена, что даже у иных кандидатов наук за душой никакого диплома не имеется. Старорежимные дипломы вместе с их обладателями массово выбросили на свалку истории. Лишенцы, советские пари, люди же новой формации классическую учебу не жаловали, обходясь большей частью тюремными университетами, в которых они все науки превзошли, с горочкой. А так как пролетарское начальство сильно не любит, когда вокруг имеются подчиненные умнее его, то советские власти высшие учебные заведения тихой сапой в 20-е годы позакрывали. Нахрен, нечего народу умствовать. Так в древнем областном центре Рязани первое высшее учебное заведение открыли только после Второй мировой войны. Это при царе-батюшке студенты могли кичиться своим вольнодумством. А у нас вам не там. Вскользь замечу, что слово «студент» в СССР пока употребляется исключительно к людям, бывшими студентами как раз при старом режиме. Советских учащихся высших учебных заведений, вроде меня, зовут презрительно вузовцами. Так вот, приехал нарком просвещения Луначарский со своей безобразной улыбкой в Рязань. Ему доложили, один вуз в городе имеется, второй уже готовы на днях открыть. Встретился нарком со студентами, а те и должную явку не обеспечивали, да начали на Луначарского свистеть, проявлять неодобрение партийным догмам. Явная анархия. А нарком им в ответ, с фальшивым французским грассированием, заставляющим дрожать модную бородку в фасоне Анри Катр. Мы не будем сыпать нашу муку в ваши дрожжи, то бишь быстро научим вас строем ходить. И приказал закрыть все вузы в городе, чтобы умных не было. С дураками уметь дело куда привычней. Они к лозунгам критически относиться не умеют. Всему верят. Избавь Бог наш народ и нашу страну от таких вот мыслителей. Конечно, начавшаяся в 30-е годы индустриализация потребовала массу специалистов в различных областях. Не будешь же их все время из Америки привозить за большие деньги. Свои, доморощенные, дешевле выйдут. А то для дирижаблестроения пришлось из Италии в Москву самого Набили выписывать. А сколько ему платить приходится? Как пример, можно привести еще и работу приглашенных американских инженеров на Северном Урале, на медных рудниках в Канаде, где находилось самое большое в тот период медное месторождение СССР. Буквально за считанные месяцы американские горные инженеры совместно с русскими рабочими подняли производство меди на 90%. Американец Калдер, долго работавший в СССР инженером, описывает эту ситуацию словами: «Русские платят иностранному специалисту валюту, выкаченную из народа путем больших жертв, хотя и всячески игнорируют его рекомендации или пытаются их обойти. Но вскоре у американцев на Урале закончился срок их двухгодичного контракта и они уехали. Буквально за несколько месяцев после их отъезда производительность рудников снова упала вдвое, а партийная комиссия, присланная из Свердловска, понимающая в горном деле как свинья в апельсинах, написала клеветнический отчет о работе и уволила козла отпущения, энергичного русского инженера-менеджера, якобы из-за его невежества. Заодно под шумок индустриализации взорвавшегося Луначарского отстранили с должности наркома, вместе с его подельником Середой, за масонскую антирусскую идеологию и подрывную работу, а заодно повесили на него порчу 50 вагонов яиц в Москве, и потом оба бывших наркома, просвещения и земледелия, дружно разом умерли в 1933 году, и по делам. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. За год дипломированного специалиста не получишь, и за два тоже. Так что дипломы пока еще в дефиците, и гарантируют своим обладателям достаточно пристойный уровень жизни. Пусть даже это будет такой никчемный диплом биолога, как у меня, и я как-то приспособился. Бабочек по боку, стал героическим змееловом, уехал на южную окраину СССР, подальше от родственников и старых знакомых, чтобы не было неприятных слухов, что Миша переродился. Все как-то утряслось, даже можно было выразиться, поперло. А за три года, проведенных в сталинском СССР, я пообтерся и теперь ничем не отличаюсь от хроноаборигенов. Так что этап внедрения прошел успешно, можно теперь энергично лезть наверх, чем я и занимаюсь. Стоять на месте вредно, мхом зарастешь. В Москве я подлизался к профессору Талызину, а также к другим своим научным знакомым, и стал просить, чтобы они организовали мне келейно-кандидатскую защиту без диссертации, на основании газетных публикаций. Привез им их целый ворох. Честно признаться, в биологии я дуб дубом, но сильно помогает общеизвестная информация из будущего. Поэтому я щедро делаю прогнозы под маркой научного марксизма-ленинизма, уже наперед зная результат. Сейчас, к примеру, показал заинтересованным опубликованную в прошлом году статью, мол, могут переходные формы согласно теории Дарвина, могут где-то сохраниться и в наши дни, например, кистоперы и рыбы, а найдутся они, возможно, в районе Мадагаскара, так как там во множестве сохранилась оригинальная, эндемическая флора и фауна. Конечно, все это спорно, но довольно легко делать прогнозы, когда уже знаешь конечный результат. А как раз у Мадагаскара британские ученые в прошлом году первую такую рыбку и поймали. А я это предсказывал уже заранее. Знай наших, много у меня подобных прогнозов. И ДНК, и гены, и использование стволовых клеток, и пересадка донорских органов в медицине пациентам. И даже клонирование. Конечно, все это на чистую науку не тянет. Скорее на фантазию популяризатора. Но много ли у нас таких популяризаторов? К тому же, я иду по национальной туркменской квоте, а там требования совсем детские. Прилюдно не обосрешься, уже хорошо. И плюс ко всему, деньги. Я уже прямо в лоб намекнул жене профессора, Варваре Ивановне Талызиной, что республиканское руководство, в моем скромном лице, выделило под мою защиту бюджет в 12 тысяч полновесных советских рублей, без отчета. Теперь благоверная супруга профессору Талызину с куртуазностью манер весь мозг выезд, и с него не слезет, пока он мою успешную защиту не организует. Недаром же в народе супруга расшифровывается как «судорога дорогая». А если я стану кандидатом биологических наук, то моя жизнь станет совсем замечательной. Буду жить почти как уважаемый ударник-расстрельщик, который получает за каждого расстрелянного 25 рублей. А вообще, в этот раз я задержался в Москве. Обычно проездом я проводил в столице день или два. Койку арендовал у бабушек на вокзале, и этими спартанскими и аскетическими условиями был доволен. Как говорится, жили всяко. А тут пришлось задержаться по делам почти на неделю, пока пробил у начальства научную командировку в новоприсоединенные западные районы Украины. Хрен бы они меня, конечно, туда одного отпустили, но помог случай. У Талызина я встретил его коллегу и старого приятеля, профессора Мотылева, а этот персонаж возглавлял такую странную организацию, как Большой Советский Атлас Мира. Это было целое государство в государстве, на высшем уровне, включающее новый построенный полиграфический комбинат, с немецким импортным оборудованием, бумагой и прочими расходниками. А так как карты у нас в стране всегда от чего-то стремились засекретить, чтобы потенциальные враги терялись в догадках, что там у нас везде за белые пятна, то курировала эту организацию напрямую МВД. Работникам с чистыми анкетами давалась московская прописка, льготы и прочие блага. С нечистыми анкетами туда не брали. Не для контрреволюционеров подобная работа. Так как у нас каждый гравер – потенциальный изготовитель фальшивых денег и документов. Конечно, во многом все эти манипуляции сильно попахивали откровенным дебилизмом. От советских людей все скрывали, но перед зарубежными буржуинами расшаркивались. С затейливыми реверансами. К примеру, второй том «Атласа СССР» должен был дать исчерпывающее сведение обо всей экономике нашей страны, где что добывают, где обрабатывают. В сельском хозяйстве учитывалось поголовье скота до 10 тысяч голов, и так далее. «Атлас» был действительно нужен и точен, второй том на выставке в Америке получил золотую медаль, а 200 отвезенных туда экземпляров были проданы с молниеносной быстротой. И тогда кто-то из высших чинов НКВД решил, что успех «Атласа» объясняется тем, что сотрудники поместили там все необходимые для шпионов сведения. На комбинате началась паника. Там можно было развернуть огромный процесс вредителей, в котором были бы замешаны сотни, если не тысячи людей различных специальностей. Почти все институты, которые поставляли им материалы и участвовали в работах. В конце концов можно было обвинить самого Сталина, ведь это он держал «Атлас» в руках перед его отправкой на выставку в Америку. Впрочем, все дело спустили на тормозах, да и зная любовь советской системы к припискам и очковтирательствам, не думаю, что в этом «Атласе» были такие уж точные сведения. Во всяком случае, сам Мотылев, узнав, что я немного разбираюсь в картах и отправляюсь в западные области, дал мне поручение, по возможности, вносить исправления. так как карты тех мест имелись только царских времен, а с тех пор очень многое изменилось. Где был лес, теперь поля, вырыли пруды, осушили болота, проложили дороги, построили мосты через реки. А у меня анкета чистейшая, как слеза, так что помимо пробитой командировки от своего начальства я получил еще и техническое задание от смежников. А в качестве приятного бонуса еще и временное удостоверение. На красной книжечке было вытеснено золотыми буквами ГУХК при МВД. Что написано внутри, никого уже не интересовало, обычных московских милиционеров, не говоря уже о провинциальных, подавлял один ее внушительный вид. Они даже отдавали мне честь, словно какому-то начальнику. Того и гляди, обувь мне языком начнут лизать до скрипа. Забегая немного вперед, скажу, что правки я, конечно, делал, но все оказалось совершенно бесполезным. С секретностью наши гении явно переборщили. Феерические долбанавты. Не только карты новых регионов оказались неточны, но, как показала будущая война, и старые регионы не были нормально топографированы. Тогда на этом комбинате в авральном порядке стали печатать военные карты, гнали эту работу, поскольку при быстром отступлении фронта нужны были карты внутренних областей. Как правило, там брали дореволюционные карты, кое-как их подправляли, печатали небольшими тиражами, и их срочно на самолетах увозили на фронт специально приезжавшие за ними люди. При отступлении подобные карты стремились сжигать или уничтожать, чтобы они, не дай бог, не попали в руки врагу. За утерю подобной секретной информации немало людей расстреляли. Мнение же самих фронтовиков об этих советских картах было крайне плохим, потому что часто на месте леса оказывалось поле и наоборот, так что на фронте старались ими не пользоваться, а доставать с риском для жизни точные немецкие карты наших внутренних областей, где была указана каждая тропка, каждый колодец, каждый дом и каждый столб электропередачи. Вот такие пироги. Конфуз, однако. Вернемся к моему времяпребыванию в Москве. Если раньше я посещал столицу как турист и любовался, так сказать, с парадного фасада, как с каждым годом хорошеет и становится краше этот великий город, то теперь, задержавшись, я мельком ознакомился и с изнанкой столичной жизни. С чего начать? Во-первых, еще со времен царизма обе российские столицы были изначально перенаселены. И так как Санкт-Петербург изначально строился как столица централизованной и могучей страны, то при первых же трудностях там жить стало погано. Это единственный крупный город в мире, расположенный так далеко на севере, в краю белых ночей, а также в краю вечных гнилых болот и периодических затоплений. Пару раз в столетие до уровня третьего этажа. Почти все снабжение Северной Пальмиры идет со стороны. И продукты, и дрова для обогрева. Сколько там титанического труда вложено для организации этого снабжения. И взрывали гранитные скалы, и долбили многокилометровые каналы, чтобы можно было тащить в город Петра огромные баржи с поленницами дров. Позже приспособились возить в город морем британский уголек пароходами. Естественно, в годы революции, как только с жутким треском рухнула царская эпоха и централизованное снабжение нарушилось, а жителям города, вместо обещанной большевиками манны небесной, стали бесхитростно постоянно бить по мордасам, жить там стало крайне неуютно. Народ начал голодать и разбегаться. Потом, в результате странных ленинских решений, государственная граница стала проходить прямо у городских дач. Город оказался в прицеле финской артиллерии. Правительство сразу сбежало в Москву. Чиновники потянулись за ним. Затем, горожан, отнесенных к эксплуататорским классам, и прочих врагов народа тщательно репрессировали. Сейчас в городе Петра живет едва треть населения от того, что там проживало до революции. Сквозь каменную брусчатку везде пробивается трава, и все равно множество народа там по-прежнему живет в коммуналках. То есть, проблема перенаселения не решена. Глава 2. Представьте себе, что сейчас творится в Москве, оставшейся единственной столицей советского государства, особенно с учетом того, что после коллективизации народ массово побежал из сельской местности, куда глаза глядят, спасаясь от голода. И хотя в Москве тоже провели тщательную чистку кровососов, эксплуататоров и прочих лишних, люди здесь живут буквально друг у друга прямо на голове, так как население древней столицы после революции увеличилось раза в три. Правда, теперь народец тут живет попроще, так сказать, из рабоче-крестьянской среды. Найти себе комнату на время просто невозможно. Угол тоже. Максимум удается снять койку или спальное место. Тут я хлебнул лютой экзотики. Каждый день с бухты-барахты легкомысленные граждане с периферии, с детьми и нехитрым скарбом, толпами въезжают, вваливаются, как угодно, к своим старым московским знакомым или родственникам, чтобы здесь навеки поселиться, или просто попробовать зацепиться, словно бы Москва, новая земля обетованная, и таким образом в одной большой комнате с перегородкой оказывается шестеро, и это не предел, а ведь Москва не резиновая, люди в повалку спят прямо на полу, максимум на сдвинутых стульях, в Москву слишком многие приезжали и устраивались правдами и неправдами, так что спали в странных местах, кто на плите в кухне, кто в платяном шкафу или даже в ванне, а также в коридоре, и даже в туалете, но спать это полдела, человеку надо еще где-то умываться и готовить еду, хорошо, хоть мыться можно и в бане, а эти дома и квартиры строились не как общежития, изначально тут жили хозяева с прислугой, в комнатах, естественно, нельзя расположить никаких удобств, максимум примус, а кухней, туалетом и ванной приходится пользоваться теперь доброй сотни человек, гениальное решение. Чтобы умыться, надо было пройти два длинных коридора и потом со всеми полотенцами, зубными щетками и прочим в припрыжку бежать к себе. Оставлять личные вещи в ванной бесполезно. Заходи кто хочет, бери, что хочешь. В туалете вечная очередь. Как говорится, система коридорная на 38 комнаток, всего одна уборная. Стульчак на унитаз надо иметь собственный. Кто такого не имеет, тот будет сидеть на унитазе орлом. Сразу вспоминается, что квартирный вопрос, по правильному мнению мессира Воланда, испортил многих москвичей. Общая кухня находится на втором этаже дома. Это огромная комната, темноватая, посредине которой размещается дровяная плита неописуемых размеров. И вот каждая хозяйка, уходя на работу, ставит на эту плиту свою кастрюлю, преимущественно суп. А работают сейчас все, так как бар у нас уже в стране успешно повывели, как тараканов. Как-то невозможно себе представить, как эти 40 или 50 кастрюль сами по себе варятся, не выкипают, не сгорают и прочее. Вероятно, кто-то кого-то просит приглядеть, кто-то приходит после вечерней смены, у кого-то этим занимаются подросшие дети. Страшно смотреть на эту громадную плиту, шумящую, шипящую, с бесконечным количеством разноцветных крышек. Чайников на этой плите нет. Рядом с кухней расположена так называемая кубовка. В продолговатом, в довольно большом помещении симметрично по углам стоят два титана, круглосуточно топившиеся. И вот каждый жилец, кто бы только не захотел попить чайку, берет чайник и идет в кубовку. Очередь с двух сторон вечно стоит огромная. Чайники были большими, наполнялись медленно, но это никого не смущает, никого не раздражает, потому что кубовка – это был своего рода клуб для общения, ведь за кипятком спускались все. Даже песни здесь дружно пели хором, под настроение, а вот она какая, большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива, любимая, родная, красавица Москва. В общем, пожив несколько дней в таком месте воспринимаешь стандартную армейскую казарму как тихое и спокойное жилище, уютный уголок, полный восторг вызывает еще и то, что при таких скотских жилищных условиях москвичи еще умудряются ходить друг к другу в гости, изрядно усугубляет ситуацию то обстоятельство, что в Москве есть многочисленные правительственные объекты. Арбат, Смоленская площадь, правительственная трасса, по которой Сталин ездит на дачу. Вокруг них силами МУНИ, Московское управление недвижимым имуществом, создается обширная санитарная зона, правоохранительные органы там часто проводят внезапные рейды, следят, чтобы там не находилось ни днем, ни ночью, непонятных людей без прописки. Также есть утвержденные маршруты для демонстраций. Там, кроме вышеизложенного, в дни торжеств власти приказывают, во избежание терактов, заколачивать досками окна и двери, а то кто-нибудь метнет еще гранату в толпу. Причем власти действуют с избытком, заколачивают дома вместе с жильцами еще и в переулках и даже на параллельных улицах, и все равно теракты происходят. Так 18.05.1935 года в столичном небе рассыпался самолет «Максим Горький», который буквально развалился на части над Москвой прямо во время демонстрации. Его обломки сыпались чуть ли не в самый центр столицы, и тогда погибло 47 человек. В общем, в подобных местах, находящихся на особом контроле, проживают только прописанные, но тем большая жилищная нагрузка возлагается на остальные районы. Замечу, что подальше от Садового кольца с историческим центром смотреть пока особо нечего. Хотя прилегающие к центру города кварталы имели довольно чистый и опрятный вид свежепобеленного общественного туалета. О, эти мрачные казенные пятиэтажки сталинских времен. Они наполнены какой-то ужасающей энергетикой. Вокруг них почти никогда не растут деревья, и рядом с ними почти никогда не гуляют люди, стремясь или обойти их по дуге, или хотя бы перейти на другую сторону улицы. Снабжение в столице, конечно, получше, чем в остальной стране, но все равно талонная система напрягает. Из-за отсутствия достаточного количества холодильников мясо часто подают тухлым. Особенно с этим столкнулся я на своей шкуре, так как мне часто пришлось питаться в ближайших столовых. Вот уж поел тухлятины вдосталь. Это мясо, да еще и чай, словно из половой тряпки выжатый, недавно по прямому назначению уборщицей попользованный, главный фирменный знак советского общепита. Прибавим еще и вилки с ложками, прикованные цепями к ножкам стола, чтобы их не украли, и все выглядят совсем стильненько. Все продовольствия в столице распределяют неизвестно как и по каким принципам непонятные люди. Например, под Москвой с царских времен целыми плантациями выращивали клубнику для дачников. Теперь поля есть, ягоды есть, а клубники на месте в сезон не купить, ни за какие деньги. Все госзаказ, и в магазинах ее нет. Говорят, иногда давленные ягоды, чтобы они окончательно не пропали, распределяют по карточкам. Исходя из таких хитросплетений, даже в Москве было довольно голодно жить, а показное изобилие в московских магазинах достигалось во многом искусственно. В витринах находилось достаточно много продуктов, но обычные жители просто не могли их купить, так как деньги у населения выкачивали не через магазины, а через различные непомерные налоги и те же государственные займы, бесконечными взносами за обязательное членство в самых невероятных обществах. Естественно, раньше я восхищался системой столичного транспорта. Красивое метро, трамваи, автобусы, троллейбусы, стильные машины такси. Но я не попадал в часы пик, а в этот момент понимаешь, что все висит на грани катастрофы. Ё-моё, транспорта явно не хватает, а опаздывать на работу чревато. Конечно, Сталин издал свой страшный указ, 5 лет лагерей за опоздание, в 1940 году, прямо перед войной. Но и сейчас за этим делом следят строго. Целые комиссии караулят у проходных, вылавливая опоздавших. Мол, рабочее время государственное, значит, ты воруешь у социалистического государства. А так поступают только убежденные контрреволюционеры. И пусть пока ты 5 лет не получишь. Ну и что, зимой и 6 месяцев принудительных работ где-нибудь на строительстве канала Москва-Волга гарантированно загонит тебя в гроб. При строительстве каналов Беломорканал и Москва-Волга работники ЗЭКа дохли как мухи. Недаром же Сталину пришлось, после завершения строительства Московского канала, приказать расстрелять передовика производства и героя труда, начальника строительства Когана, чтобы списать на него все грехи и немного успокоить народ. А в Москве опоздать на работу было очень легко. Народу на улицах и бульварах, как в трамвае, так и бродит шумными табунами. Многие из экономии шли на работу пешком, так как некоторым приходилось покупать, чтобы доехать в центр, целых 3 билета на трамвай, а это целых 15 копеек. Транспорт не мог вместить всех в час пика, и, в первую очередь, от этого страдали люди, жившие за городом. Первая электричка в сторону Москвы появлялась на станции Лось в 6 часов утра, и надо было поспеть на нее, потому что следующие приходили с набитыми до отказа вагонами и площадками. Люди гроздьями висели на внешних поручнях, и бывали случаи, когда те отрывались на ходу, а люди летели под колеса и под откос. В самом городе, на всех остановках трамваев и троллейбусов, на станциях только что открывшегося метрополитена, царила несусветная давка. Уличные громкоговорители надрывались от шума, транслируя оперу «Евгений Онегин», где первая сцена оперы пришлась на посадку в подошедшей к остановке с рекламными плакатами на крыше переполненный трамвай. Звучало: «Уж взвился занавес и старуха Ларина, напевая привычка свыше нам дана, колдовала на вареньем». Трамвай же никак не мог оторваться от бушующей толпы. Ушел он наконец только под звуки дуэта «Слыхали львы». Чем ближе двигалась стрелка к 8 часам, тем больше толпа превращалась в дикарей, и здесь разыгрывались подлинные трагедии. Штурмы городского транспорта, гладиаторские бои, в которых побеждал сильнейший. В подобные моменты народ был очень груб, все решала физическая сила. Люди отчаянно метались между трамваями, автобусами, троллейбусами, те шли уже переполненные, и вот какой-то несчастный, как видно, потеряв все надежды уехать, бросился под идущий трамвай. Он опоздал уже настолько, что дальше некуда было торопиться, и он предпочел смерть. «Мама дорогая, готов». Бывали такие случаи в метро. Сюрреализм во всей красе. Случалось и так, если человек, посмотрев на часы, видел, что опаздывает, он соскакивал на ходу из трамвая или автобуса в надежде получить вывих, сильный ушиб или перелом, которыми мог бы оправдать свое опоздание. Но каждая такая травма тщательно расследовалась, и беда тому несчастному, если он не мог доказать ее непреднамеренность. Безнадега.ру. Почти, если есть деньги, выручали московские таксисты, ангелы-хранители в форменных фуражках. Как правило, они гнали, невзирая на светофоры, так как клиент должен был оплатить все штрафы. Но месячной зарплаты обычно хватало на две такие экстремальные поездки. Поэтому многие предпочитали заночевать прямо на рабочем месте. Людям, считающим, что в СССР было мало рекламы, замечу, что на мой взгляд ее тут слишком много. И партийная, и сталинская, и социальная, и даже коммерческая. Так я встретил призывы делать на мотив ламцадрица заказы угля по телефону. Добавьте сюда еще и назойливых пионеров, вечно собирающих пятаки в кружке в пользу бедных английских горняков, и можно почувствовать себя как дома. Спешу еще похвастаться. Мне удалось лично увидеть Сталина. Для этого я два дня подряд ходил как дурак в Большой театр, бывший Императорский. Билеты мне, милый пардон, приходилось покупать с рук за большие деньги. Почему-то большинство москвичей заядлые театралы. Все билеты заранее проданы для комсомольских культпоходов. С хрена ли, понты голодранцы колотит, сейчас вам не старый режим. Когда императоры из балерин подбирали себе любовниц, сейчас даже великие советские вожди любят простых комсомолок из ВЗУ. Этаких комсомолок-мукомолок, строительниц лучшего будущего, непременно в красно-коммунистических тонах. Впрочем, театр создавал непередаваемое ощущение праздника. Из другой жизни жили ж человеки в 18 веке. Кругом много позолоты, зеркал, яркого красного бархата. Люстры опять же красивые. И настенные светильники-кинкеты. На грани чуда. В советское время театры, музеи и киноленты стали миражами красивой жизни для обывателя, жившего в тесноте и чаду коммунальных квартир. Как говорил один одессит, попавший в Париж и посетивший на кладбище могилу Ротшильда. Энда, живут же люди. Недаром же верные ленинцы уже подсчитали, что Большой театр ежемесячно съедает оклады 4000 учителей и учительниц СССР. Оттого Большой театр следует закрыть и уж во всяком случае его не посещать. А в газетах периодически указывали, скучно в Большом, чуждо селькору золотопогонники и буржуазные дуэли. Но народ упорно требует зрелищ. В мой приход в Большом давали какую-то сущую муру. Балет «Золотой век» Шостаковича. Главные партии исполняли какие-то Ределли и Хрусталев, работающие под толстым слоем грима. На их перемазанном косметикой лицах навек застыло выражение «Не мешайте работать, суки». Говорят, когда Хрусталев в балете «Турксиб» танцевал в сцене, как старый киргиз встречает паровоз, сделав 32 фуэте подряд, и это было так прекрасно, что весь зал Большого плакал навзрыд. Хотя, если честно признаться, чаще всего самыми громкими аплодисментами тут публика встречает банальную фразу «кушать подано», а в гардеробной театра, предупреждая грядущее возмущение массы из-за пропажи личных вещей, на стене висел криво пришпандоленный плакат, где большими неровными буквами было написано: «Администрация театра ответственности за сохранность оставленных в гардеробе вещей не несет. Рай земной дай только». Рядом, в фойе, под милым плакатиком «Не плевать на пол», просвещенная московская публика горячо спорила на тему, пил ли Сократ водку. Страсти так и кипели. Затем внимание жаждущей знания просвещенной публики от чего-то привлек венецианский дож. Здесь мнения знатоков разделились. Между понятиями дождь и морж. Вот Антанта-то что творит, воскликнул один из ценителей прекрасного. Впрочем, скоро все сошлись во мнении, что ведущей величиной мировой литературы всех времен и народов является советский пролетарский поэт Аркадий Паровой, новый наш Пушкин. Ну что вам рассказать о постановке? Я не ценитель балетов, и понял только, что в этом маразме сущее зомбирование масс предусмотрено по сюжету. Тут не надо быть Эйнштейном. Если ты увидишь за рубежом негров, китайцев и собак, то им надо помогать, так как они наша главная надежда и опора. Короче, халтура галимая. Примитивный бред. Ария Чижика из оперы Пыжика. То-то бедные негры с пухлыми, заплывшими от жира рожами в будущем нам служат верной опорой. Хотелось орать благим матом: товарищи, вас обманывают. Прибавлю, что действие все время перемежевалось взрывами петард, крысиными бегами, дождями из искусственных цветов и вставками в стиле «сошью платье из батиста, полюблю я коммуниста». что приводило к репликам из зала. «Хорошо поет, собака, убедительно поет». В финале всего этого действа, под бурные овации зала, на сцену Большого театра, взятого на буксир пролетарскими писателями, сверху спускалась на канатах громадная карта. На ней электрическими точками сверкали главнейшие опорные пункты сталинского плана индустриализации. Здесь были отмечены новые электростанции, шахты, заводы, железные дороги, совхозы-гиганты, нефтяные промыслы. Вот здесь, где сейчас пустыня и болото, будет металлургия, здесь совхозы, а здесь Волга-Донской канал, а там рудники, а вот там автомобильный завод. Ощущаешь себя прямо на ежегодном галоконцерте, при награждении премиями Муз-ТВ. А с другой стороны подумаешь, что оперу Пуччини «Тоска» превратили в авангардное произведение в борьбе за коммуну, отчего сам Пуччини, этот недобитый фашист итальянский, получив такое удивительное известие, скоропостижно умер, и понимаешь, что сейчас не время быть привередливым. Не надо жаловаться на репертуар, он ведь утвержден пролеткультом, ибо в траве эти и демоне идеологии никакой, в отличие от произведения Прокофьева «Стальной скок», одно пение, и это плохо. Так вот, на второй день в правительственной ложе показался Сталин, самолично. Я, как благовоспитанный парень, брал непопулярные места сбоку сцены, в партер, ни-ни, поэтому в основном глазел не на балет, и не на ножки балерин, а на зрительный зал. Но разглядывать вождя в театральный бинокль все же постеснялся. ТПРУ. Стоять, Зорька. Мало ли, еще охрана прицепится. Кто ты и зачем разглядываешь великого человека? А не готовишь ли ты покушение? А оно мне надо, оправдываться. Но все же, скользя взором туда и обратно, мне удалось хорошо разглядеть товарища Джугашвили. Сказать мое впечатление, я был в шоке. Жизнь полна сюрпризов. Нам везде показывали вождя как гордого, статного и величественного человека, внушающего если не благоговение, то по крайней мере уважение. Картины, фильмы, спектакли, все шло в одной струе, для создания необходимого образа. А я увидел перед собой, вместо большого и страшного джигита, маленького сухонького человека, с плохо действующей одной рукой и почерневшим от заботы тревог лицом. Величественности в нем не было ни на грош. Как говорится, любого короля играет свита. И еще одно свежее московское впечатление. В этот раз я ехал в Москву налегке, без обычных змей и чемоданов, и никакого товара не везу. Пуст, как вывернутый наизнанку карман. А осенние вещи для бывших польских земель, на выброс, я решил прикупить сразу в Москве, чтобы не везти засаленные плащи с брезента и ватник через половину страны. Делов-то, сходить на толкучку и подобрать себе необходимые пушмотки, но оказалось, что ни на толкучку, ни на рынок мне ходить не надо. В каждой избушке свои погремушки, все вполне цивилизованно. Об этом я нигде никогда не читал, это не афишировалось, но сейчас в Москве расплодились многочисленные ларьки и магазинчики, в которых хозяйственно продавали имущество арестованных людей и целых семей. Там можно было найти все, кроме, естественно, дорогих вещей. Плохонькую мебель, одежду, уже поношенную обувь, мужское, женское, даже детское белье, примусы и керосинки, лыжи, велосипеды, репродукторы, детские игрушки, музыкальные и слесарные инструменты, патефоны, граммофонные пластинки, посуду, столовую и кухонную, даже с прилипшими остатками пищи, сковородники, ухваты, самовары, чайники, половики. Это было все, что осталось от когда-то живших в этом городе людей, убывших в неизвестном направлении, может быть, единственное, что вообще могло напомнить об их былом существовании. И оставшиеся покупали этот жалкий скарб у палачей, зная, что могут точно так же исчезнуть, а потому цеплялись не только за свою, но и за остатки чужой жизни. Купил все необходимое для своей осенней экспедиции я, изображая твердость духа. В общем, впечатление от этого посещения столицы я хлебнул с горочкой. Но главное, все дела сделал, бумажки необходимые выправил, можно спокойно отправляться за польскими трофеями. Надо же мне к предстоящей войне готовиться, а как реалистично выразился товарищ Сталин. Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию, не будет он сражаться и за советскую власть, может быть, будет сражаться за Россию. Так что красный вождь уже прикидывает хрен к носу, как ему удержаться у власти. Даже готов частично реабилитировать казачество, ввести погоны в армии и снова открыть церкви, если очень припечет. Глава 3. Отлежавшись, я сходил в туалет, посетить удобства. Благо уже было очень надо. Где-то в вагоне, За закрытыми дверями купейных пеналов уже снова доносились резкие звуки гармоники и бившие по ушам пьяное пение. В сортире я умыл свою помятую физиономию, подсокал языком, рассматривая в зеркале небольшой синяк на левой щеке. Бриться не стал, на Волыни я и с бородой похожу, а потом ее сбрею. Может, кого из свидетелей этим нехитрым способом введу в заблуждение. В некоторых делах популярность будет излишней. По возвращению в купе я был немилосердно отловлен ожившим к этому времени Семеном Марковичем. Этот субъект сидел и набивал себе махоркой, а может и какой-нибудь непонятной шмалью, дневной запас папирос, но увидев меня, сразу бросил это занятие. Семен был украинским районным прокурором, ходатайствующим в Москве о своем новом назначении, на более тепленькое местечко, словно блудливый кот, отправившийся на поиски новой хозяйки. А еще Семен, как он сам нам вчера говорил, был маньяком-любителем и очень любил расстреливать людей. Он брал человека за ухо, оттягивал его и стрелял в висок. Да уж, не все работники успели перестроиться после достопамятного 1937 года. Многие, дорвавшись до сладкого, втянулись. Да и инерция мышления присутствует. Естественно, этот придурок, грабли ему в задницу, сходу решил меня построить, а возможно влезть на шею, повесить лапшу на уши, или тупо кинуть. Да-да-да, все именно так. Действовать прокурор, сверкая свежим большим налитым бланшем под глазом, решил занудно, руководствуясь передовицами газеты «Правда», чтобы бить в цель без проигрыша. Вот скажите, Михаил, распространяя вокруг зловонное облако перегара, немного писклявым голосом начал издалека Семен Маркович, вы человек еще молодой, что вы думаете о буржуазных пережитках, которые, к сожалению, у нас в стране еще существуют? Пойманный врасплох только и сумел выдавить я, про себя в очередной раз подумав. Интересно, кто же ему так колоритно с лысины волосы в нос и в уши целыми пучками пересадил? Впрочем, если я протормозил на словах, то мои дела не подкачали. Я с невыразимым изяществом икнул, а потом, жестом исполненного истинного благородства, утробно отрыгнул, послав харю советского работника юстиции густую волну кислого перегара. Но прокурору мой ответ явно не требовался, потому что дальше он разогнал ладонью скопление ароматов, напоминающих одновременно и о сточной канаве, и о разоренном кладбище, и разразился речью, как по писанному. Вообще-то для меня все просто и ясно. Мы строим коммунизм, который уже не за горами, вот-вот наступит, надо только освободиться от тех немногих, кто мешает этому стремительному наступлению коммунизма. Поэтому мне и надо было стать прокурором. А вот мировой империализм, конечно же, отвратителен. Там рабочий класс в тисках, там процветает буржуазия. И с этим надо бороться. Надо помочь мировому пролетариату. Ведь давно замечательно сказано. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. А что-то застопорилось, чего-то не соединяются. Надо помочь. Каждый как может. Надо же, сколько слов и ни одной своей собственной умной мысли. Но я с каменным лицом сурово внимал Семену Марковичу, а тот потихоньку раздухарился, брызгая слюной и пеной. Поэтому надо вступать в МОПР, а Саавиахим, рьяно бороться с упадническими течениями в среде молодежи в сфере ясенинщины, словом, всеми силами вырывать международный пролетариат из цепких рук мирового империализма. Ведь в капиталистической Америке казнят что ни день на электрическом стуле ни в чем не повинных рабочих Сакка и Ванцетти, обвиненных в чем-то, я уже не помню в чем. У нас надо трубить на каждом углу о несправедливом положении рабочих в Америке. Какая нечеловеческая несправедливость, там, в этой ужасной Америке, где нет свободы для простого человека, не то что у нас. И прокурор вопросительно уставился на меня, пытливо отслеживая мою реакцию. Улыбка блуждала на его толстых губах. Прямо герой только что нашумевшей картины «Партийный билет». У-у-у, похоже, назрел разбор полетов. Ну что за люди, настоящие скоты. Ни одна тварь же не подойдет и не скажет: «Миша, а не надо ли тебе опохмелиться?» Нет, все из себя философа Спинозу задрипанного строит. Да с задней мыслью. Так как стоит мне ляпнуть, что и у нас рабочих не жалуют и стреляют их легко и просто за любой пустяк, прокурор, вошь подмышечная, отметит этот факт в своих анналах, и мне не поздоровится. А как у нас постоянно любит говорить: «Всегда ходи строем, не выпендривайся, не будь героем». Небось сам Семен Маркович, выслужившийся из конторских мальчиков, уже организовал столько расстрельных приговоров, что их хватит на большое городское кладбище. Но это же другое. Проза действительности такова, что бесплатная рабочая сила в стране Советов требуется во всевозрастающих объемах. Хотя и в преддверии войны казнить людей стали поменьше, чтобы не озлоблять народ, но законы экономики суровы. Себестоимость надо снижать, в первую очередь издержки на трудовую составляющую. То есть власти может и желают дать народу некоторые послабления, но уже не в силах по инерции повернуть заклинивший штурвал. Если при еврейском наркоме НКВД и Ягуде, Ягоде, оставившем после себя, как обнаружилось после обыска в его квартире, 3915 порнографических открыток, журналов и фильмов, в нашей стране к 1936 году было 5 миллионов заключенных, то сменивший его русский мелкоголовый карлик-дегенерат Ежов быстро, за год в небольшом, к концу 1937 года, довел это число до 6 миллионов. А новый грузинский нарком Берия действует по этим же лекалам. Через 14 лет, к 1953 году Лаврентий доведет число зэков в СССР до солидной цифры в 12 миллионов. И это с учетом огромных людских потерь во время Великой Отечественной войны. Кто поймет, кто простит, а кто и не станет. Вдобавок, если одна половина страны сидит, то вторая автоматически должна ее охранять, а дела делать просто некому. Надобно признать, что с подобными беседами за жизнь, они же проверка на вшивость, ко мне подкатывают частенько, под лозунгом, что надо сплотить наши ряды. Тяжелые разговоры, на них отвечаешь одно: да, да, да. Кажется, вот нахрена все они с какой-то маниакальной настойчивостью, словно лабораторные зародыши Шарикова, без конца твердят свое надоевшее всем обырволк. Идиоты? Нет, коммунисты не дураки. Они пользуются последними наметками еврейских психоаналитиков и русских психиатров. Зомбируют. Любой балабол пытается над тобой доминировать, рассказывая всякую условную чушь, что Волга впадает в Каспийское море. Кажется, проще всего согласиться. Но это как раз им от тебя и требуется. Раз согласишься, два согласишься, пропоешь по команде дифирамбы советской власти, а потом у тебя уже формируется условный рефлекс, как у собаки Павлова. Подчиняться всегда и всюду нашим коммунистическим бонзам, и всячески их ублажать, не жалея собственных сил и здоровья, чтобы тебя условный Лазарь Каганович похлопал по плечу, или потрепал по щеке. Потому, что они будут лишь без конца придираться мало чувства в ваших словах и любви к советской родине и к коммунистической партии. Все слишком формально звучит, и ты, как попугай, должен будешь бесконечно повторять все требуемые речи. А тебе снова будут кривить рожу, как Станиславский «не верю», и намекать, что ныне в ходу простой принцип. Лучше осудить сотни невинных, чем отпустить одного виновного. Маленький, затурканный советский человек – не отличает партийного босса от начальника ЖЭКа, коего боялся не меньше, страшится до седых волос самого зачуханного инструктора из райкома, от любой мелочи впадает в панику. Влип, это влип. А спорить, отстаивая свою точку зрения, доказывая, что и тебя свои мысли могут быть, чревато. Ляпнешь лишнее и тебя сразу подведут под статью. Секретных сотрудников НКВД, сексотов, без устали трудящихся под лозунгом «тук-тук», я твой друг, в нашей стране излишек. А между тем, меня так и подмывало резать правду матку. Это вчера, выпивши, мы были с этим придурком неразлучные друзья. Обнимались и провозглашали тосты за долгожданное объединение украинского народа или за ирригацию Узбекистана. Жизнь прекрасна и удивительна, если выпил предварительно. Сегодня же у меня настроение с похмелья хреновое. Просил же, не кантовать. Больше всего на свете мне сейчас хотелось этому прокурору зверски разбить будку, в кровавое месиво, желательно совковой лопатой, размахнувшись от души, чтобы голова в трусы провалилась. Но, как провозглашал незабвенный Шура Балаганов, бить нельзя. Между тем, было за что. Возьмем хотя бы вечное полуголодное существование в нашей стране. Коммунисты ведут себя как полные олигофрены. Кажется, чего проще, если у нас на домашних подворьях, личных огородах, дачных участках и прочих остатках былой роскоши, составляющих всего 3% сельскохозяйственных земель в СССР, крестьяне умудряются вырабатывать до 30% товарной продукции сельского хозяйства по многим позициям, картофелю, овощам, молоку, яйцам, ранним фруктам и ягодам, то даже дебилу понятно, что раздав в личную собственность 10% сельскохозяйственных земель, ты навсегда решишь в нашей стране проблему голода. И можете играться в оставшимися 90% земельного фонда сколько хотите. Делайте там в качестве социальных экспериментов хоть колхозы, хоть совхозы, хоть прочие коммуны. Для умственно отсталых, детей-то голодом морить за что, зачем делать из них дистрофиков? Все прекрасно понимают. Когда был НЭП и частная собственность, в стране царило продуктовое изобилие. Все продавалось крайне дешево, и выбор был большим. Молоко, масло, домашняя колбаса, сало, лепешки, жареные куры. Все было. Страна, издавна кормившая всю Европу, страна, даже прошедшая через гражданскую войну и страшный голод начала 20-х годов, была удивительно богата. По рассказам очевидцев, летом 1925 года в Москве и Ленинграде, в любом гастрономе, в любом магазине можно было купить все, начиная от прекрасных вин иностранных марок до сахарных косточек на суп за 10 копеек. В гостином дворе любые дефицитные вещи, свои и заграничные, продавались по самой дешевой цене. Но прошла коллективизация, сделали все вокруг, народным, все вокруг, своим, то есть ничьим, и куда моментально все делось. Куда делся, к примеру, сахар на Украине? Ведь здесь же работает столько сахарных заводов. При царе, подгулявшие купцы часто для куража высыпали несколько вагонов сахара на мостовую и делали зиму среди лета. Ездили по снегу на санях и фотографировались. Для начала сахар стал продаваться по исключительно талонам. Затем и по талонам сахар стало не найти. Вместо него стали отоваривать старое неликвидное варенье. Чаще всего сливовое повидло. Помните, о, Бендер разогнал толпу в Черноморске, утверждая, что на углу лежит кем-то потерянный талон на повидло. Найти такой было все равно, что сорвать в Лас-Вегасе джекпот. Между тем, власти все прекрасно понимают. Во время войны, чтобы уменьшить угрозу голода, рабочим и прочим горожанам в прифронтовых областях раздавали по сотке колхозных земель для личного использования. То есть честное понимание, что хозяин соберет с этого мизерного участка урожай больше, чем подневольный колхозник, всегда присутствовало. К несчастью, в это же время пошли в страну потоком зарубежные продукты по ленд-лизу. Американская тушенка второй фронт, австралийская и новозеландская баранина, сорга из африканских колоний и рис из Индии. Хотя в Индии миллионы туземцев, лишившись этой еды, умирали с голоду. Это окончательно испортило коммунистов. Когда к власти в 1953 году пришел Хрущев, ему досталась огромная сталинская золотая кубышка. Как я уже упоминал, Сталин увеличил добычу золота в стране на порядок по сравнению с царскими временами. Так, если царская Россия ежегодно добывала в Сибири около 30 тонн золота, то Сталин довел его добычу в Сибири и на Колыме до 200 тонн. И естественно, как умный человек, чтобы не обрушивать цены на глобальном рынке, генсек излишки драгоценного металла придерживал в качестве золотого запасца. Ущерб, нанесенный Второй мировой войной для СССР, оценивался в 2,6 триллиона рублей и затраты на войну порядка 3,0 триллионов рублей, итого почти 6,0 триллионов рублей нанесенного ущерба. Весь он был покрыт за счет накопленного Сталиным золотого запаса. Немногие знают, что в самом страшном 1941 году, когда ленд-лиз еще не заработал, а многие заводы перебазировались на Урал и не могли пока дать продукцию, СССР втридорога закупал столь необходимый металл у нейтральной Швеции, или явно профашистской. Поэтому жадные и скаредные шведы, ловя момент, ломили цену в космос, прося в уплату даже не золото, а платину, обеспечив себе за счет этих советских денег на целые поколения благосостояние для собственного государства. Кроме того, несмотря на принятый в США, еще 11 марта 1941 года, закон о ленд-лизе, то есть передаче взаймы или в аренду другим государствам разных товаров и материалов оборудования и транспорта, и тяжелейшие положения СССР, особенно во второй половине 1941 года, поставки из США до весны 1942 года Советский Союз оплачивал либо валютой, либо золотом и драгоценностями.